Глава третья. Василиса шла по длинному коридору университета в поисках преподавателя по дисциплине менеджмент. Петров Валерий Михайлович просил ее зайти к нему для уточнения материала, по которому ей нужно сделать презентацию. Никого обычно не просят, а вот ее обязательно. Такое впечатление, что у нее на лице огромными буквами написано, что Горыновой не терпится посидеть и покорпеть над учебниками, чтобы выполнить задание. Вроде нет, но вот у каждого преподавателя найдется для нее важное поручение. Отметив свой строгий вид, черный брючный костюм, бирюзовую водолазку, ну и хвост на голове, она только хмыкнула. Вот ее лично совсем не волновало, что она не столь сексапильно выглядит по сравнению с другими. Она с пацанами всю жизнь прожила. И стоило только вырядиться, а именно юбку покороче и напялить облегающий топ, как они ржали, как кони, весело обсуждая, как быстро мелкая пигалица повзрослела. А потом докладывали папе, любимому змею Горынычу, как ласково его звала Елена, мачеха Василисы. Пусть женщина была похожа на снежную королеву, отличаясь тяжелым характером, а также считалась невероятно упрямой и непробиваемой, но очень тепло относилась к Василисе, воспитывая как родную с 4 лет, когда родная мать умерла от рака. Никогда у девушки не было ощущения, что она чужая или обуза. Нет, Горыновы были дружной семьей, стоя горой друг за друга, имея некоторые свои странные привычки и правила. И когда папа слышал о вольностях дочери, долго и убедительно разговаривал, чего девушка больше всего не любила. Лучше бы подзатыльник дал, но нет, отец трепетно относился к своей девочке и желал лучшего, опасаясь, что она может подражать непутевой молодежи. А ведь она его Василисушка, любимая и ласковая девочка. Так как мачеха считалась женщиной очень практичной и резкой, работая главным бухгалтером в полиции, она во всем была согласна с мужем, но в то же время старалась показать девушке, что красивые тряпки, юбки, платья, блузки тоже нужно носить, но так, чтобы они не украшали, а подчеркивали красоту и яркость, и ни в коем случае не вызывали отвращения или животные инстинкты. Есть исключения, но о них она обещала рассказать, когда у Василисы появится парень или муж. Последнее было более вероятное. Обстановка в семье была веселой и в то же время невозмутимо правильной, но девушка привыкла, считая нормой. Поэтому она перестала реагировать на одежду, главное, чтобы ей было удобно. Горынова окинула двух красавиц пронзительным взглядом и скривилась, не понимая безобразия. В капроне, юбка задницу не прикрывает, грудь вываливается из кофточки, расстегнутой на 3 пуговицы. Василиса не понимала, зачем они сюда пришли. В любом случае, что угодно, только не учиться. Подошла к кабинету и, постучавшись, резко зашла, считая, что из-за громкого шума в коридоре все равно ничего не услышит, даже если ей крикнут. Только вот не было там никакого преподавателя. Хуже, там красовался ее Кощеев. Хотя какой он Кощеев? Кощей, самый настоящий. Усадил он девку на парту и лапал везде, где мог. А эта прекрасная скромница терлась об него, отвечая на страстный поцелуй. Злость взяла Василису, и она громко стукнула зубами, мечтая сжечь обоих. Она тут страдает по Кощею, а он... Вздохнула и решила их потревожить. Нацепила на красивое личико самую добрую улыбку, которую можно было назвать оскалом, и потянулась к двери. Резко открыла и хлопнула, отчего целующаяся парочка дернулась и в шоке уставилась на разгневанную девушку, испепеляющую взглядом парня, при этом пытающуюся выдавить из себя огромное неудобство, что у нее отвратительно получалось. Парень, как только увидел, кого принесло, мгновенно отскочил от блондинки и выдал странный возглас, похожий на стон, но потом резко изменился в лице и нагло уставился на Горынову, приподнимая бровь. «Ой, простите, что отвлекаю. Валерия Михайловича не видели? Он попросил меня зайти», — проговорила Василиса, стараясь выдавать слова как можно беззаботнее и при этом не рычать. испуганная девушка, объект страстного внимания Кощеева и, ко всему прочему, отличница и умница второго курса, с которой неоднократно Горынова участвовала на всех олимпиадах и праздничных концертах, звонко пискнула, отчего Василиса и Олег одновременно скривились. Непонятно, что вот она здесь делает. Ладно, обольстительные красотки, но Сопина совсем не в его вкусе. Что за странные предпочтения? Виктория очень тихая, что никогда и слова не скажет, если не попросят. Всегда милая, отзывчивая и пугливая, что настораживала Василису, которая считала, что идеальных людей нет. Спящая красавица, ее звали не просто так. Она вечно как будто спала, пока ее не потревожить. Существовала в своем непонятном волшебном мире. И он с ней? С яростью подумала девушка, щуря красивые голубые глазки. Кстати, тоже ботанка и ничего. Кощей усердно зажимал. А ведь по внешности, если сравнивать с ней, крокодильчиком, то это обезьяна. Но нет, Кощей ее, значит, не постеснялся на парту завалить, а Ваське книжки покупает, чтоб они ему приснились в кошмарном сне. Маленькая блондинка что-то запищала себе под нос в виде извинений и на всей скорости бросилась из аудитории, на ходу поправляя юбку, краснея как рак, стараясь не смотреть на Горынову. И правильно, Василиса сейчас совсем не походила на добрую и пушистую особу. Нет, она прямо сдерживала себя от желания проредить волосенки нежнейшей особе, а потом основательно заняться Кощеем. Кстати, а как он посмотрит на то, что в следующий вечер пятницы вместо гуляний со всякими золушками будет сидеть дома, а именно в туалете после чая с Пургеном, а в придачу, по доброте душевной, она ему одолжит почитать книгу по философии, чтобы просвещался, гад. Оставшись одни, девушка с прищуром смотрела на недовольного красавца, который нагло расставил ноги и, поправив пятерней мягкие волнистые волосы до плеч, лениво заметил. «Васька, ты не могла тихо закрыть дверь и выйти?» «Не могла. И какая я ему Васька? Ладно, братьям можно, папе и Елене. Но они ласково называют Лиса. А этот змей, что так меня кличет? Для него я Василиса, Василисушка». «Кощей несчастный!» — подумала она, строя невинное личико, придумывая оправдание. «Ой, правда, как-то не подумала. Все мысли полностью загружены презентацией. Прости». Парень вздохнул, как будто ничего другого не ожидал, и пошел к двери. Оказавшись совсем рядом, он многозначительно заметил. «Если бы у тебя был парень, ты бы знала, что лучше делать в такой ситуации». «Книгой по голове тебе заехать, а ей волосы отодрать», — ответила про себя девушка и тут же разозлилась, мгновенно приходя в бешенство, ведь Кощей намекнул, что у нее нет парня и не предвидится. Горынова подошла ближе, чувствуя, как дрожит от гнева, не обращая внимания на хищный оскал Олега, внимательно сканирующего ее тело, отмечая каждый вдох и выдох. Девушка вздохнула, обещая себе, что поправит его, но только не сейчас, а когда придет время. А по поводу парня, плевать ей, что он там думает. Но убеждения не помогали, и от обиды она сказала. «Есть, но не чита тебе. Корректный и вежливый. И огорчу тебя, я тут не за тобой слежу, желая напомнить о достойном поведении, а встречаюсь с препо...» Олег нахмурился, досконально сканируя Василису с высоты своего роста, и уточнил. «Парень, значит, все-таки есть? Или неудачная шутка?» Девушка сдержала порыв рассказать о толпах поклонников, которых нет, так как не любила обманывать, но вот про одного все же не удержалась. Василисе уже порядком надоели его намеки, и в отчаянии она сказала быстрее, чем подумала, а рассуждать и анализировать это ее любимое занятие. Понимая, что теперь не выкрутится и лучше поддержать легенду, невинно сообщила. «Конечно, есть». «Не верю», — грозно рявкнул парень ей в лицо. «И почему я об этом не знаю?» С подозрением осведомился, расправив широкие плечи. Смотрелся он эффектно, нагло и сексуально, весь такой мачо, что еще больше злило девушку, вдруг вспомнившую, как девушки со всех курсов слюни пускают на этого красавца, будущего выпускника юридического факультета. «Не хотела, чтоб ты знал. — съязвила она, метая молнии из глаз. «И почему же?» — не унимался парень, желающий узнать, кто ухаживает за его Васькой. «Обязательно с ним побеседует». Василиса подалась вперед, отчего расстояние совсем не осталось, и как можно милее проворковала. «Потому что ты все докладываешь моим братьям, а они отцу. Так что...» «Я никому ничего не говорю», — резко выдал Кощеев, возмущенный несправедливым обвинением. «Ведь никому ничего не докладывает. Не меняет своих ответов в течение всего того времени, сколько Василиса живет у него. Всегда примерно одно и то же. Отлично, все хорошо, учится и никого не обижает. Больше ничего. С чего она решила, что он отчитывается?» Гневно посмотрел на нее и отчеканил. «Твоя семья знает, что я присматриваю за тобой, и им этого достаточно. А вот теперь я хочу знать, с кем ты общаешься». «Так, Горынова, теперь быстро придумывай, как выкрутиться из этой ситуации». «Хотеть не вредно, вредно не хотеть», — проговорила Василиса, скалясь ему лучезарной улыбкой, чувствуя напряжение, отмечая, как парень хищно прищурился. «Я не понял, когда ты успела? Нашла ботаника в библиотеке? Понравился официант в кафе? Или еще какой молчали?» «Нет, не ботаника. Спортсмена!» — выкрикнула она от обиды быстрее, чем подумала. «Отлично! Познакомишь нас!» — злобно заявил парень, испепеляя обжигающим взглядом. «Не собираюсь вас знакомить. Ты кто такой?» От ее слов у Олега зрачки вмиг стали узкими, но в следующую секунду он хищно ухмыльнулся и прокомментировал ее поведение. «Значит, обманываешь. Думай, что хочешь», — безразлично проговорила девушка, считая, что это лучшая политика в данном случае. Но, замечая, как парень нахмурил лоб, а потом схватил ее за плечо, чуть сдавливая, поняла, что он зол. Это было нормальным состоянием Кощеева, когда что-то шло не так, как он хотел. Насколько она поняла Олега, он никогда не сдавался, а тут соседка игнорирует его пожелания. «Так ему и надо», — подумала она и резко скинула сильную руку, тут же ощущая захват плеча с правой стороны. Дверь резко открылась, и на пороге появился Петров Валерий Михайлович. Добрый седой старичок в сером пиджаке, черных брюках, желтой рубашке. У него был интересный вкус стиля, и что думали коллеги и студенты, его не волновало. Что интересно, пожилой мужчина практиковал странное поведение на своих лекциях. Он никогда ничего не замечал и не слышал, полностью игнорируя, продолжая рассказывать, но на экзамене напоминал каждому студенту-хулигану о его безобразном поведении, листая свою тетрадку, в которой записывал прегрешения каждого, гоняя по тем темам, когда учащийся не желал слушать его лекции. Преподаватель не только наказывал, но и хвалил, отмечал самых исполнительных после того, как заваливал дополнительными работами. Василиса была активной и самоисполнительной, поэтому часто получала новые задания, а потом была освобождена от сдачи экзамена, любуясь на «отлично» в своей зачетке. «Ой, два моих любимых студента, оказывается, вместе? Парочка! Интересно!» — проговорил преподаватель, с интересом наблюдая, как нехотя Кощеев отпустил Горынову и отошел в сторону. — Нет, мы тут случайно столкнулись, — нагло заявил парень, отчего девушка скрипнула зубами, не забывая улыбаться. Ее раздражало, что Кощей так категорично говорил об их возможных отношениях. — Мне такого счастья и даром не нужно, — весело сказала она, считая, что красавчику будет полезно узнать ее мнение, на что Олег нахмурился и из-под лобья посмотрел на девушку. Полный мужчина побрел к своему столу и после того, как удобно расположился на кресле, с сожалением заявил: «Жаль, красивая пара». Студенты промолчали, каждый думая о своем, а преподаватель продолжил: «Ну да ладно, приступим к важному. Олег, не смею беспокоить. А вот юную красавицу...» Кощеев хмыкнул, и Горынова скривилась, примерно предполагая, что он думает о ней, ботанка. Парень как будто почувствовал ее настроение и, попрощавшись, направился на выход, оставив открытой дверь. Девушка внимательно смотрела ему вслед, пока не услышала: «Хороший парень, Умный, но бывает желание указкой треснуть. Ничего, еще будет бегать за тобой. Девушка посмотрела на понимающее лицо мужчины и, вздохнув, считая, что в сказки верить глупо, подошла ближе, спрашивая: «Валерий Михайлович, какую тему вы хотели дать мне для презентации?»